налетевшем порыве ветра, невозможно было перемолвиться ни одним словом. И моряк только крепко сжал руку Гедеона Спилету и как будто хотел сказать ему «Подождите!» и скрылся в каменном коридоре. Через мгновение он вышел, держа в руках вязанку зажженного хвороста, и принялся размахивать ею в темноте, оглашая воздух пронзительным свистом. Собака словно ждала этого сигнала. Лай послышался ближе, и вскоре она вбежала в каменный проход. Пенкроф, Герберт и Гедеон Спилет поспешили вслед за ней. На тлеющие угли бросили охапку сухих сучьев. Яркое пламя осветило всю комнату. «Топ! Ведь это топ!» — воскликнул Герберт. В самом деле это был топ. Великолепная англо-нормандская гончая, получившая от скрещения двух пород необычайно тонкое чутье и быстрые ноги, качество, отличающее охотничью собаку. Итак, собака инженера Сайроса Смита нашлась. Но топ прибежал один. Ни хозяин, ни Наб не пришли вслед за ним. Но каким образом инстинкт мог привести его сюда, к трущобам, где он никогда не бывал, да еще в такую темную ночь, в такую бурю? Непостижимое явление. И еще более странно было то, что собака не казалась усталой, изнуренной, и даже не была испачкана грязью и песком. Герберт подозвал топа и сжал ладонями его морду. Собака, видимо, обрадовалась ласке и, вытягивая шею, терлась головой о его руки. «Ну, раз собака нашлась, найдется и хозяин», — сказал Гедеон Спилет. «Дай-то Бог!» — отозвался Герберт. «Идемте скорей! Топ будет нашим проводником!» Пенкроф ничего не возразил ему. Он чувствовал, что появление топа, быть может, опровергнет все его мрачные догадки. «В дорогу!» — воскликнул он. Пенкроф разгреб жар в очаге и бережно прикрыл кучку раскаленных углей золою, чтобы можно было по возвращении разжечь огонь. И тотчас же, захватив с собой остатки ужина, он бросился к выходу вслед за топом, который как будто подзывал их коротким, отрывистым лаем. Позади моряка бежали Гедеон Спилет и юный Герберт. Буря бушевала с неистовой яростью и, вероятно, достигла наибольшей своей силы. В ту ночь было новолуние. Молодой месяц узким серпом поднимался в небе, но бледное его сияние не могло пробиться сквозь тучи. Идти становилось все труднее. Самое лучшее было положиться на инстинкт топа. Путники так и поступили. Гедеон Спилет и Герберт шли вслед за собакой, моряк замыкал шествие. Невозможно было перемолвиться ни единым словом. Дождь уже не обрушивался водопадом, так как дыхание урагана развеивало его водяной пылью. Но сам ураган был ужасен. Было, однако, обстоятельство, благоприятное для Пенкрофа и его товарищей. Ветер несся с юго-востока и, следовательно, дул им в спину. Он забрасывал их сзади целыми тучами песку, но не мешал идти вперед, стоило только не оборачиваться. Порою наши путники даже двигались быстрее, чем хотели, и поневоле ускоряли шаг для того, чтобы ветер не сбил их с ног. Но окрепшая надежда придавала им силы, ведь они шли теперь не наугад, они уже не сомневались, что Наб нашел своего хозяина и послал за ними верную собаку. Но жив ли был Сайрос Смит? Быть может, Наб звал их лишь за тем, чтобы отдать последний долг умершему?